слушаете Народное славянское радио. Еремичев Николай Евгеньевич, президент Общероссийской Федерации Рубки Шашки Казарла. Сегодня мы в славном городе Электростали проводим окружной этап Центрального федерального округа по рубке шашкой. Это второй этап Всероссийского чемпионата 2022 года. То есть в каждом регионе округа прошли отборочные окружные этапы. После них люди съехались в Электросталь для того, чтобы здесь отрубиться. И лучшие спортсмены по итогам окружного этапа будут представлять честь Центрального федерального округа на Всероссийском чемпионате. Федерация у нас существует уже 10 лет. В настоящий момент в федерации у нас 60 региональных отделений по стране. Ну, до пандемии мы проводили по 120-130 соревнований в год. А вот в этом году у нас прошло более 60 соревнований по рубке шашкой. Соревнования у нас бывают как в пешей рубке, как, допустим, здесь, так и в рубке с коня. То есть более традиционные, но поскольку это направление требует куда больше территории, требует присутствия коней, естественно. Конный спорт в любом случае достаточно дорогое удовольствие, особенно в настоящее время. Поэтому, естественно, соревнования по рубке шашкой с коня у нас проводятся реже, чем пешие. Ну, вот, допустим, недавно проходили в соседнем городе, в Павловском Посаде. Спортивная рубка шашкой отличается от других видов спорта тем, что у нас нет спаррингов в фулл-контакте, то есть как бы у нас неконтактный вид. Если происходит турнир, то два соперника рубят одинаковые мишени по команде, ну, кто быстрее, кто сильнее, кто более метким окажется, там, таким образом выявляется победитель. То есть у нас именно спорт неконтактный. Мы сейчас развиваем 5 спортивных дисциплин, 3 из них относятся к рубке шашкой. А в пешем формате 4 дисциплина – это рубка шашки с коня, и 5 дисциплина спортивная – это фланкировка. На самом деле, конечно, фланкируют не шашкой, а массогабаритным макетом. Шашки – это, ну, спортивные упражнения, связанные с владением клинком, с жонглированием клинком, с перехватами, перебросами. Есть танцевальные дисциплины с клинком там, и так далее. Вот как раз довольно много женщин любят заниматься именно фланкировкой, потому что рубка все-таки требует силы, мощности там, и так далее. С точки зрения именно занятий, в Электростале у нас действует, есть тренерская площадка, которая проводит регулярные занятия. Возраст участников соревнований у нас начинается с 12 лет. То есть сначала идет с 12 до 14 лет кадетская группа, 15, 16, 17 лет юниорская группа, ну и дальше две группы для взрослых, возрастных, между которыми проводят соревнования. У нас есть отдельные чемпионаты именно среди кадет, отдельный чемпионат среди юниоров, которые проводятся именно по возрастам, и внутри возрастов они уже делятся по силам. То есть, как бы, смотря кто в текущем варианте имеет какой навык, мы для большей спортивности сводим между собой соперников более-менее равных по силам. Начальная дисциплина для всех – это рубка шашки в статичной стойке, когда человек стоит на одном месте. Человек стоит на одном месте, то есть, ну, и начинает рубить или вперед, или в бок, назад. Мишени могут располагаться вокруг, но задача не перемещаться, не переступать и тому подобное. То есть научиться владеть телом таким образом, чтобы, как бы, контролировать свое положение относительно поверхности. Следующая дисциплина, после того, как человек сдал определенные, на определенной категории, показал, что он умеет рубить, это дисциплина рубка шашка в движении. Здесь идет линейное перемещение либо вперед, либо взад-вперед, в зависимости от того, какие типы мишеней. Тут уже, естественно, включается скорость бега, скорость перемещения и тому подобное. И третья спортивная дисциплина – рубка шашки в пространстве, когда мишени располагаются нелинейно, на определенной площадке, то есть это может быть площадка с разноправленным перемещением, там кругами нужно оббежать вокруг мишени, либо это квадраты, шестиугольники, восьмиугольники там, и тому подобное. То есть это уже наиболее такой продвинутый формат. Поэтому у нас сейчас соревнования проходят почти в 80 упражнениях, которые разбиты по уровням сложности, по дисциплинам. Поэтому, в принципе, для всех возрастов, всех фактически физических кондиций найдется варианты, что поделать. Ну, на самом деле, планы на будущий год у нас – это выйти на Минспорта России и добиться признания рубки шашки в качестве спорта высших достижений, для того, чтобы официально стать именно спортивной федерацией и заниматься именно развитием спорта, в том числе и в более плодотворно и планомерно. По сути дела, это, ну, нужно в основном в регионах и в провинции, где, в принципе, чтобы, ну, людей допустили там, на стадионы и так далее, там смотрят больше на бумажки. Ну, мы, я же говорю, федерации 10 лет, у нас несколько тысяч членов федерации, поэтому как бы мы особо то, что признаны, мы не признаны, мы занимаемся. То есть я знаю виды спорта, которыми старые, давно признанные, в которых намного меньше участников и намного меньше соревнований. Мы в любом случае живем там и в то время, в котором мы живем. Можно, конечно, как страусом спрятать голову в песок и сказать, ой, я ничего не знаю, я хочу помечтать. Ну, кто-то ищет выходы, кто-то там за воротник заливает, кто-то там еще там другими способами пытается уйти от реальности, но от этого реальность не меняется. То есть мужчинам нужно всегда оставаться мужчинами, мужчина должен быть сильным, сильным духом в первую очередь. Поэтому чем вы спокойнее относитесь к ситуации, тем лучше можете ее оценить, тем больше шансов выйти из нее с минимальными потерями. Мы будем рады видеть жителей города на своих соревнованиях. Если кому-то хочется заниматься, милости просим. Будем рады помочь. Все-таки, ну, длинный клинок – это душа, это дух. Это у всех народов олицетворение воинского духа, поэтому, несмотря на то, что он, конечно же, не применим никоим образом в современной, впрямую, в современной действительности, но все старые культуры чтут свои традиции и занимаются длинным клинком именно для поддержания духа и понимания, кто они есть, и своей исторической тенденции, и национальной тенденции и так далее.